Физический абьюз. Тысячи людей каждую ночь засыпают рядом с теми, кого боятся. За закрытыми дверями квартир, за плотными шторами, в уютных на вид домах происходит то, о чем редко говорят вслух. Потому что физическое насилие в отношениях – это не только про удары. Это про системный страх, про потерянную опору, про жизнь, где тело стало ареной власти. Физический абьюз – одна из самых древних и одновременно самых замалчиваемых форм насилия. Он может быть громким, с криками, драками, полицией, а может быть тихим, с закрытыми окнами, чтобы не слышали соседи. Это может быть избиение, а может один удар, после которого человек больше никогда не будет прежним. Зажатое запястье, пинок под столом, и каждое из этих действий – часть системы, в которой один человек берет себе право властвовать над телом другого. Мы привыкли думать, что абьюз – это крайность, что это случается где-то там, в неблагополучных семьях, в других слоях общества, в других странах. Но правда в том, что насилие не знает границ. Оно может жить в доме с дизайнерским ремонтом, в семье, где улыбаются на фото, в отношениях, где партнер говорит «я просто вспылил», а потом дарит цветы, а потом снова толкает, а потом просит прощения. И каждый такой круг разрушает не только тело, он разрушает внутреннюю реальность жертвы, ее ощущение себя, ее право на защиту, ее понимание, что боль — это ненормально. В мире ежегодно от рук своих партнеров погибают десятки тысяч женщин. По данным ООН, каждая третья женщина в течение жизни сталкивается с физическим или сексуализированным насилием со стороны мужчины. И это только зарегистрированные случаи. Сколько тех, кто молчит, кто не называет происходящее насилием, кто считает, что сама виновата, кто терпит ради детей, кто боится уйти, потому что будет только хуже. Это молчание и есть главная защита абьюза. Пока о нем не говорят, он жив. Пока его оправдывают, он множится. Пока его боятся назвать своим именем, он делает свою работу. Ломает, изолирует, пугает. Общество, как ни парадоксально, все еще не готово встретиться лицом к лицу с последствиями физического абьюза. Оно не знает, что делать с женщиной, которая ушла от мужа с разбитой скулой, но без денег и поддержки. Оно не знает, как слушать мужчину, который признается, что его бьет жена. Оно не знает, как вести себя с ребенком, который каждую перемену сидит в углу, потому что дома привык не высовываться. Мы как будто не хотим видеть, что насилие — это не про таких людей, а про любую систему, где власть становится выше человеческой жизни. Пока вы дослушаете эту главу, на территории постсоветского пространства погибнет несколько десятков женщин. Это не фигура речи. Это статистика, которую не публикуют в вечерних новостях. Слишком мрачно, слишком неловко, слишком близко. Но правда в том, что физическое насилие – это эпидемия, у которой нет границ. Ни географических, ни социальных, ни этнических. Она не делает исключений. И да, большинство пострадавших – женщины. Но это не значит, что мужчины не страдают от этого. Страдают и дети, и старики, и больные, те, кто слаб и зависим. И всегда молчат, потому что так устроен страх. Мы обязаны вывести разговор о физическом насилии за рамки «он-она», потому что в доме, где мужчина бьет женщину, страдает не только она. Страдает ребенок, который слышит удары, который видит, как любимая мама говорит «он не виноват», как она прячет синяк под макияжем, как она врет другим, что упала на лестнице. Этот ребенок учится, так бывает. Он впитывает модель, в которой удар — это не причина уйти, а повод замереть. И однажды этот ребенок вырастет и повторит то же самое. Мы имеем дело не просто с отдельными случаями насилия. Мы имеем дело с заражением культуры, где агрессия – синоним силы, а молчание – форма выживания. Где фраза «бьет, значит, любит» до сих пор звучит из уст матерей, бабушек, преподавателей. Где девочки говорят «будь ласковой, не разозли», а мальчику «настоящий мужик руку не поднимает, ну, почти никогда». Где страх быть одинокой сильнее страха быть избитой. Любовь, которая причиняет боль телу, не любовь. Это власть, это подавление, это разрушение. И чем раньше мы начнем называть вещи своими именами, тем больше шансов, что в этом мире вырастут дети, которые будут знать, любящий человек не причиняет боль. Ни словом, ни взглядом, ни кулаком. Потому что каждый удар, оставшийся без имени, это потенциальный сценарий, который повторится. И наша задача — прервать этот сценарий. Сейчас. Пока еще можно. Чаще всего, когда мы слышим слово «абьюз», воображение рисует сцену: сильный мужчина, сломанная женщина, кулаки, крик, скорая. Но в реальности физическое насилие куда многограннее. Оно умеет быть тихим, оно маскируется под случайность. Я тебя толкнул, потому что ты довела. Я сжал твое запястье, потому что ты не слушала. Я поднял руку, но не ударил же. Эти действия, даже если не оставили следов на коже, оставляют их внутри, в памяти, в нервной системе, в поведении, которое потом называют неуверенность, застенчивость, тревожность. Но за этими чертами характера часто стоит одно. Человек жил в среде, где тело перестало быть его собственной территорией. Формы физического абьюза бывают разными. От громких, побои, избиения, удары предметами, запугивания оружием, до менее очевидных. Резкое дергание за одежду, рывок за волосы, блокировка движения, намеренное нарушение личного пространства, сдавливание, удержание, изоляция. Иногда партнер не поднимает руку, но ломает личные вещи, бьет кулаком по стене рядом, выбивает дверь, и жертва интуитивно понимает: если я скажу не то, следующий удар обрушится на меня. Одним из самых коварных оправданий физического насилия становится фраза: «Он просто сорвался один раз». В обществе, где мужчины не обучены выражать эмоции через слова, а женщины через границы, агрессия оправдывается как вспышка. Но ключевая разница между случайным эпизодом ярости и системным насилием – контроль. Если человек теряет его только дома, только на близких, только тогда, когда никто не видит, это не потеря, это выбор. Если после вспышки он способен извиняться, объяснять, обещать, вести себя идеально, значит, он умеет себя контролировать. А значит, насилие не случайность, это инструмент. На протяжении веков насилие внутри семьи не только замалчивалось, но и считалось нормой. Оно было встроено в структуру власти как естественное продолжение иерархии. Мужчина над женщиной, взрослый над ребенком, сильный над слабым. Не как патология, а как порядок вещей. В патриархальных культурах физическая сила считалась допустимым, а порой и единственно эффективным инструментом управления в семье. Муж имел право вразумить жену, отец – приструнить ребенка, а глава рода – наказать любого члена семьи. Побои были частью воспитания. Их не скрывали, ими объясняли свое поведение. И женщина с синяком под глазом могла услышать не «тебе нужна помощь», а «значит, есть за что». В некоторых обществах право мужчины физически наказывать жену было закреплено юридически. Вплоть до середины 20 века в ряде стран мира действовали законы, разрешающие умеренное наказание супруги в целях поддержания порядка в доме. Физическое насилие нередко романтизировалось. Культура находила изящные способы легализовать агрессию. В литературе – через образы страстных и деспотичных героев, в кинематографе – через сцены, где мужчина, ударивший женщину, затем целует ее, и все заканчивается счастливым финалом. В религиозных трактатах – через идеи жертвенности, терпения, прощения. Такая культурная слепота сформировала поколение людей, не способных отличить дисциплину от жестокости, любовь от подавления, воспитание от контроля через страх. И самое главное, она научила их молчать. Потому что если вам больно, но все говорят, что это ради твоего же блага, вы начинаете сомневаться в себе. Так? Формируется внутренний насильник, который шепчет вам: «Я заслужил, я заслужила». Только в конце 20 века правозащитные движения начали по-настоящему менять ландшафт. Постепенно физическое насилие из личного и табуированного пространства было выведено в сферу прав человека. Появились первые законы, криминализирующие побои в семье. Начали работать горячие линии, приюты, программы защиты. Общество стало признавать, что то, что происходит за закрытыми дверями, касается всех. потому что последствия насилия выходят далеко за пределы квартиры. Они формируют структуру общества и модели поведения целых поколений. Путь к осознанию физического абьюза как преступления – это путь через признание того, что любое насилие не имеет оправдания. Настоящая зрелость общества начинается с момента, когда мы перестаем делить насилие на заслуженное и необоснованное. И начинаем говорить, что никто не имеет права делать из тела другого человека мишень. Психология агрессора. Физическое насилие редко рождается на ровном месте. Человек, поднимающий руку на другого, это не всегда чудовище, но всегда носитель внутренней системы, в которой сила выше границ, а контроль – способ не быть уязвимым. Часто физический абьюзер – это человек, выросший в среде, где эмоции не имели выхода, где злость – это единственное, что разрешалось показывать, где мужчина не мог плакать, а женщина не могла кричать, где ребенок видел, как отец кричит на мать, а мать говорит: «Потерпи, он устанет и успокоится», где любой конфликт решался нажимом, где уязвимость каралась. Такой опыт не уходит бесследно. Он превращается в паттерн. Либо ты подавляешь, либо тебя подавляют. И если человек не разобрался с этим внутренним багажом, не осознал собственную травму, он несет ее дальше, в свои отношения, в свою семью, в тело другого человека. Импульсивность, неспособность выдерживать фрустрацию, эмоциональная незрелость – частые черты агрессора. Но куда опаснее – потребность во власти. Не обязательно сознательная. Часто это желание контролировать другого из страха потерять себя. Желание сделать так, чтобы партнер не ушел, не изменил, не предал. Чтобы чувствовать себя нужным, правым, главным. Иногда за этим стоит нарциссическая структура личности. Если ты не слушаешься, ты предаешь. А иногда примитивный страх одиночества, прикрытый маской силы. Парадоксально, но агрессор может быть человеком, который искренне страдает от своих же поступков. Он может плакать, просить прощения, клясться, что этого больше не повторится, и в этот момент он действительно верит в это. Его слезы могут быть настоящими, его стыд подлинным. Но если за этим не следует работа с причинами, повторение неизбежно, потому что эмоции приходят и уходят, а привычки живут глубоко внутри, и если у абьюзера нет других инструментов, кроме крика и удара, он снова ударит. Не потому что не любит, а потому что не умеет иначе и, возможно, не хочет учиться. Физический абьюзер не всегда злодей, но всегда человек, взявший на себя власть над чужим телом. Человек, который либо не понимает, либо игнорирует тот факт, что боль другого – это не способ решить внутренний конфликт, это не форма аргумента, это не язык любви, это преступление. И пока он не признает это, он остается не только агрессором, но и носителем разрушения, того самого, который однажды разрушит и его самого. Важно сказать это прямо. Объяснение не означает оправдание. Когда мы говорим о психологических причинах, которые стоят за физическим насилием, мы не ищем для агрессора смягчающих обстоятельств. Мы не снижаем степень его ответственности. Мы делаем это только по одной причине – чтобы понять, как формируется насилие, где его корни и как его можно остановить. Детство физических абьюзеров почти всегда имеет одну общую черту – насилие в их раннем окружении было нормализовано. Этот человек когда-то научился: боль – это язык общения, способ контроля или выражения силы. Ниже – ключевые сценарии, на которых строится это убеждение. Первый. Ребенок – свидетель насилия в семье. Он видит, как отец бьет мать или мать – бабушку. Он слышит крики, видит страх, чувствует тревогу, которую не может объяснить. Он учится «сильный прав». Часто он бессилен что-либо изменить. И тогда его психика выбирает адаптацию, принимает насилие как часть нормальной жизни. В будущем это выливается в то, что при столкновении с фрустрацией абьюзер повторяет знакомое, доминирует, нападает, затыкает слабого. Второй. Ребенок – жертва физического наказания. Если телесные наказания преподносятся как воспитание, ребенок начинает связывать любовь с болью. Он может даже защищать родителей. Они били, потому что хотели как лучше. Взрослея, он воспроизводит этот же подход. «Я злюсь, потому что ты мне не безразличен. Я ударил, потому что ты довела». Насилие перестает быть насилием. Оно становится проявлением заботы и правоты. Третий. Ребенок рос в семье, где эмоции запрещались. Когда чувства не имеют пространства для выражения, ни слезы, ни страх, ни гнев, накапливается внутреннее напряжение. Оно не уходит. Оно трансформируется во взрыв. И если рядом нет взрослого, который учит справляться с эмоциями, ребенок вырастает с убеждением: чувство — это слабость, но силу можно показать через крик, контроль, удары. И тогда любое раздражение становится опасным и для него самого, и для его близких. Четвертый. Ребенок воспитывался в духе гиперконкуренции и доминирования. Если мальчику или девочке с детства внушали: «ты должен, ты должна быть сильнее», «не ной», «всегда будь первым», «первый», «поставь всех на место», это формирует мышление «или я, или меня». И в такой системе нет места уязвимости, но есть место подавлению. Тогда абьюз — это не злость, это стратегия, это способ самоутверждения за счет другого. Пятый. Ребенок пережил травматическое бессилие. Это может быть не связано с физическим насилием напрямую. Это может быть опыт отвержения, насмешек, унижений, где он не мог отстоять себя. Если этот опыт не был переработан, он становится ядром внутреннего стыда, а стыд всегда требует выхода, и часто через агрессию, особенно в тех отношениях, где появляется власть. Шестой. Ребенок вырос без границ и без «нет». Иногда физическими абьюзерами становятся те, кому все позволяли, кто не сталкивался с последствиями своих поступков, кто никогда не слышал, что другие имеют право сказать «нет». Такие дети учатся использовать других. Со временем это превратится в убеждение: «я имею право делать с тобой то, что считаю нужным». Физический насильник редко действует случайно. Несмотря на кажущуюся импульсивность, выбор жертвы чаще всего происходит по бессознательному принципу уязвимости, который он умеет распознавать почти интуитивно. Как хищник, сканирующий стаю, он ищет не просто женщину или мужчину, он ищет податливую структуру, размытые границы, неуверенный голос, оправдывающийся взгляд, историю боли, которая заставит терпеть. Ни один абьюзер не скажет об этом вслух, но его внутренняя система очень хорошо считывает, кто не уйдет с первого раза. И вот основные бессознательные признаки, на которые он ориентируется. Во-первых, жажда любви и страх быть покинутым. Человек, выросший в дефиците тепла, с фоном «меня можно любить, только если я удобный» — это идеальный кандидат. Абьюзер чувствует, когда его жертва боится одиночества больше, чем насилия, когда она склонна цепляться за него, когда готова оправдать любое его действие. Во-вторых, низкая самооценка. Насильник видит тех, кто не уверен в своей ценности, кто не умеет говорить «нет», кто готов объяснять чужую жестокость, потому что в глубине души считает себя недостойным уважения. Это может быть успешный, харизматичный, красивый человек, который с детства верит: «я ни на что не годен». И эта внутренняя трещина, как открытая дверь для насилия. В-третьих, спутанность личных границ. Те, кого не учили защищать свое «нет», кто вырос в семьях, где любовь путали с контролем или страхом, не умеют вовремя остановить агрессию, не умеют распознать первое насилие, сначала эмоциональное, потом физическое. Абьюзер чувствует: здесь можно надавить. Он тестирует границы фразами: «ты с ума сошла? Не выноси мне мозг, сделай, как я сказал». Если нет сопротивления, он идет дальше. В-четвертых, история насилия в прошлом. Те, кто уже был жертвой, особенно в детстве, часто несут в себе искаженное представление о норме. Они не чувствуют, что происходящее — это преступление, потому что тело привыкло, потому что душа не удивляется, потому что где-то внутри живет голос: «я этого достоин, достойна». Абьюзер бессознательно находит таких людей, как будто по запаху боли. В-пятых, потребность в спасении или исцелении партнера. Многие жертвы — это люди с гиперответственностью. Они хотят помочь, исправить, излечить. И абьюзер очень быстро надевает нужную маску. «Меня никто никогда не понимал. Мне изменяли. Я вырос в ужасе. И теперь жертва не просто партнер, а спасатель, который готов терпеть во имя его боли, а значит, готов закрывать глаза на свою. В-шестых, изолированность или зависимость. Абьюзер всегда чувствует, когда человек не имеет крепкой социальной опоры. Нет родителей, друзей, финансовой самостоятельности. Нет внутреннего ощущения «я могу встать и уйти». Это может быть внешне благополучный человек, но без внутреннего разрешения на свободу, без сети поддержки и, значит, в ловушке. Абьюзер ищет не тех, кто слаб физически, а тех, кто внутренне не уверен, имеет ли право не терпеть. Именно поэтому путь к защите – это не только внешнее действие, это восстановление внутреннего права «я имею границы», «я имею голос», «я имею право на то, чтобы мое тело было неприкосновенно». Физический насильник редко приходит в жизнь жертвы с поднятой рукой. Он приходит с букетом, с теплыми словами, с уверенностью, которую так давно хотелось почувствовать рядом. Он может быть вежливым, заботливым, нежным. Он умеет слушать, смотрит в глаза, красиво говорит. На первых этапах он словно угадывает желания, предлагает безопасность, обещает будущее. Именно это делает его таким опасным, потому что насилие в его исполнении начинается не с удара. Оно начинается с формирования у жертвы ощущения «вот, наконец, тот, кто меня понял». А потом медленно, капля за каплей, появляется другое. Распознать физического абьюзера в начале отношений действительно трудно. Но есть признаки, которые не кричат, но шепчут о грядущей угрозе. Их можно не заметить, особенно если очень хочется, чтобы это была настоящая любовь. Но если вы их видите, не игнорируйте. Он слишком быстро сближается. Уже в первые недели может говорить о браке, семье, общих детях. Не как о фантазии, а как о плане. Это не всегда романтика. Это стратегия, чтобы как можно раньше войти в ваше пространство, эмоционально, территориально, физически. Он хочет знать, где вы и с кем. Он называет это заботой. Он может спросить «ты меня изменяешь?» в шутку. Он может обидеться, если вы не сразу ответили на сообщение. Он говорит «ты же моя, ты моя девочка», но с таким нажимом, будто это уже не просто слова, а контракт. Он не любит ваши границы. Он может сказать «ты слишком чувствительная», если вы просите не повышать голос. Он может настаивать «ну чего ты обиделась, я же пошутил». Он объясняет, что проблема – ваша реакция, а не его поведение. Он ругается с другими людьми агрессивно, но оправдывает это «меня довели, я вспыльчивый, но добрый». Он может резко разговаривать с официантами, водителями, родителями. Это тревожный звоночек, агрессия в нем уже живет. Вопрос только, когда она направится на вас. Он не любит, когда вы говорите о себе слишком много. Его интерес к вам неравномерный. Он может восхищаться вами, но если вы выражаете собственное мнение, он начинает раздражаться. Особенно, если оно противоречит его взглядам. Он обесценивает ваш круг общения. Подруга – разведенка. Брат слишком много лезет. Мама тебя не понимает. Сначала это кажется ревностью, но потом вы обнаруживаете, что все чаще остаетесь с ним и все реже с кем-то еще. Это изоляция, замаскированная под любовь. Он однажды делает резкое движение и говорит «прости, я просто вспылил». Он может ударить по столу, хлопнуть дверью, резко сжать ваше запястье, а потом подарить цветы. В этот момент все решается. Либо вы поверите, что это случайность, либо поймете, это было предупреждение. Важно понять одну вещь. То, что кажется мелочью в начале, может стать системой завтра. То, что сегодня проявляется как вспышка ревности, завтра может стать криком, а послезавтра — ударом. Именно поэтому важно не пропустить сигналы, которые психика распознает задолго до эпизода насилия. В детстве мы часто учились закрывать глаза. Нас учили «не выноси ссоры из избы», «будь терпимее», «все ссорятся». Но между обычным конфликтом и абьюзом огромная разница. Абьюз начинается с нарушения границ, с отказа видеть в вас отдельного человека. И любой поступок, который подавляет ваше «нет», ваше пространство, ваше право чувствовать – это сигнал. Не нужно паниковать при каждом неудобном моменте, но и игнорировать их значит подводить себя. Сигналы не появляются случайно, и ваша задача не доказать, что человек плохой, а защитить себя, если он когда-нибудь перестанет сдерживаться. Абьюзер редко действует в лоб. Его главное оружие — не только сила, а замешательство. Он не просто поднимает руку, он делает это так, чтобы вы усомнились в том, что это вообще произошло. Или что это было настолько серьезно. Или что вы сами не виноваты. Он начинает работать задолго до первого удара. И делает это тихо, расчетливо, порой даже бессознательно. Его цель не просто контролировать ваше тело, а взломать ваши ориентиры. Где добро, где зло, где норма, где преступление, где любовь, а где страх. Его стратегия — переходить границу, а потом отступать, создавая ощущение, что вы сами ее не распознали. Он как будто все время подает вам два противоположных сигнала. Ты важна и ты ничто. Я с тобой и без меня ты никто. Этот эффект в нейропсихологии называется переменной наградой, когда хорошее поведение, подарки, ласка, тепло идет в разнобой с плохим — агрессия, холод, манипуляция. Мозг начинает цепляться за хорошее, забывая о плохом. Абьюзер может делать так, чтобы вы сомневались в себе. Ты все преувеличиваешь. Ты не так все поняла. Я просто тебя проверял. Тот самый газлайтинг, о котором мы говорили ранее. Иногда абьюзер даже признает, что не прав, но только частично. Он извиняется, но делает это так, чтобы вы тоже чувствовали вину. Я вспылил, потому что ты меня довела. И теперь вы не можете по-настоящему быть злой. Вы соучастник. И если вы останетесь, вы уже сами себе скажете: «Раз я не ушла, значит, все не так уж плохо». Вот в чем сила абьюзера. Не в силе его рук, а в способности затуманить ваш разум, чтобы вы не видели очевидного, чтобы вы чувствовали: «Может, я просто не справляюсь с отношениями». Именно поэтому жертвы так часто остаются. Потому что их сбивают с внутреннего курса. Спираль насилия и поведение жертвы. Насилие почти никогда не начинается как шторм. Оно приходит волной, сначала едва ощутимой, потом чуть тревожной и в конце захлестывающей с головой. Спираль насилия не просто метафора. Это точный, описанный в психологии цикл, повторяющийся снова и снова. И каждый виток делает жертву все более зависимой, а агрессора все более уверенным в своей безнаказанности. Этот цикл состоит из четырех этапов, которые незаметно перерастают друг в друга. Период нарастания напряжения, акт насилия, фаза раскаяния и так называемый медовый месяц. И если не разорвать этот круг, он продолжает крутиться, но с каждым разом сильнее, болезненнее, разрушительнее. Сначала приходит напряжение. В отношениях становится все больше контроля, раздражения, придирок. Он начинает чаще замолкать или, наоборот, повышать голос. Она чувствует тревогу, но не понимает, в чем дело. Слова становятся резче, движения жестче, атмосфера напряженной. Любая мелочь может стать поводом для вспышки. Немытая чашка, взгляд не туда, несвоевременный вопрос. Жертва интуитивно ощущает: надвигается буря. И чаще всего старается предотвратить ее. Становится тише, мягче, услужливее. Думает: если я все сделаю правильно, он не сорвется. Далее следует насилие. Оно может быть коротким или яростным, громким или тихим. Это могут быть удар, толчок, захват за руки, запугивание, блокировка движений. Удара может и не быть, но есть нарушение границ и безопасности. В этот момент агрессор словно теряет контроль. Он выплескивает агрессию, доминирует, пугает, а жертва замирает. Психика отключает доступ к чувствам, тело не сопротивляется, разум не понимает, как это случилось так быстро. Затем начинается фаза раскаяния. Он плачет, клянется, что не хотел, говорит, что сожалеет, что это никогда больше не повторится. Он покупает цветы, зовет в ресторан, обещает начать терапию. И жертва, не успев оправиться от ужаса, сталкивается с другим человеком — добрым, теплым, заботливым. Это и есть медовый месяц. Тот период, когда все кажется нормальным, когда хочется поверить, что это был просто сбой. В это время особенно легко убедить себя: «Он просто устал. Это моя вина. У нас есть шанс». И тогда все начинается сначала. Но с каждым витком медовый месяц становится короче, а фаза напряжения быстрее. Насилие сильнее, потому что агрессор привыкает, с ней так можно, а жертва теряет силы сопротивляться. Как показывают исследования, цикл повторяется с пугающей регулярностью, и каждый раз он подкрепляет деструктивную связь насилия, тепло, надежда, новая боль. Разорвать спираль насилия сложно, особенно если вы давно внутри, но возможно. И первый шаг – признание того, что это не просто конфликт. Это система, повторяющаяся, предсказуемая, опасная. И если ее не остановить, она обязательно повторится. Только сильнее, только глубже, только больнее. Психофизиология жертвы в цикле насилия – это глубокий телесный нейробиологический процесс. В фазе напряжения организм входит в режим хронического стресса. Уровень кортизола поднимается, сердцебиение учащается, мышцы находятся в постоянном тонусе. Психика в этот период работает в режиме предсказания угрозы. Человек старается предугадывать настроение партнера, что часто приводит к навязчивым мыслям, нарушению сна и повышенной тревожности. Это состояние может продолжаться днями или неделями, медленно подтачивая внутреннюю опору. В фазе насилия тело активирует реакцию «бей, беги или замри», но чаще всего «замри». Это диссоциация, психика как будто отключает эмоциональный регистр, чтобы пережить происходящее. Многие жертвы описывают, как в момент удара или крика будто видят себя со стороны или чувствуют, что это происходит не с ними. Это не слабость, а биологический механизм выживания, который включается, когда нет возможности убежать или защититься. Когда наступает фаза раскаяния, происходит гормональный сдвиг. В кровь выбрасывается окситоцин, гормон привязанности и доверия. Агрессор снова становится знакомым, своим, и организм, уставший от стресса, хватается за это мнимое тепло. Жертва испытывает облегчение, но это не безопасность, а зависимость. Она путает конец боли с любовью. Здесь часто возникает парадоксальное чувство благодарности за то, что теперь все не так плохо. Медовый месяц сопровождается выбросом дофамина, гормона удовольствия и ожидания. Именно в этой фазе закладывается невротическая привязанность. Мозг запоминает, что после боли бывает награда. Это формирует дофаминовую петлю зависимости, как при азартных играх. Жертва остается в надежде снова почувствовать то самое краткое тепло. И с каждым циклом эта награда становится короче, а цена выше. Она не уходит не потому, что с ней что-то не так. Она не уходит потому, что внутри нее уже разрушено главное – ощущение, что уход возможен. Каждой жертве физического насилия приходится выбираться из собственных когнитивных и эмоциональных ловушек, в которые она попала задолго до первого удара. Насилие редко начинается с боли. Оно начинается с обесценивания, с изоляции, с медленного и точного переписывания внутренней карты мира. Сначала возникает иллюзия, что это случайность. Он не такой, просто устал, просто выпил, просто его довели. И он, правда, может быть не монстром. Он может искренне плакать, просить прощения, обнимать, и жертва верит, потому что мозгу проще поверить в случайность, чем признать, что рядом опасность. Отрицание позволяет отсрочить паническую реакцию и сохранить привычную реальность. Но с каждой новой случайностью эта реальность трескается, а вместе с ней трескается и самооценка. Страх остаться одной не абстрактный. Это конкретный, телесный, парализующий ужас. Особенно если есть дети, если нет финансовой опоры, если социальная среда давит фразами «мужик он такой, семью надо сохранить». Жертва может думать «я не справлюсь, я никому не нужна, я зависима». Так формируется убеждение, уход — это не освобождение, а катастрофа. И даже если насилие повторяется, психика выбирает известное зло, чем неизвестную свободу. К этому добавляется стыд. Жестокий, молчаливый, въедливый. Сама виновата. Надо было уйти раньше. Почему я такая слабая? Но суть стыда в ложной логике. Будто вы спровоцировали, будто заслужили. И чем больше ударов, тем глубже эта мысль. Насильник способствует этому. Он говорит именно то, что уже звучит в голове жертвы. «Ты сама довела. Ты меня провоцируешь. Ты меня не уважаешь». И эта женщина перестает видеть грань между собой и насильником. Она не уходит не потому, что хочет остаться, а потому что не верит, что имеет право уйти. А еще жертве часто просто не с кем поговорить. Насилие живет в тени. Семья молчит. Подруги перестали куда-то звать. Деньги под контролем агрессора. Мобильный под проверкой. Так формируется изоляция. Не только физическая, но и эмоциональная. Мне некуда идти. Именно поэтому не стоит спрашивать у жертвы, почему ты не ушла. Правильный вопрос – что с тобой сделали, что ты решила, что не можешь уйти? Насилие почти никогда не совершается в абсолютной тишине. Окружение жертвы часто знает или хотя бы догадывается о нем. Родные слышат ссоры, замечают синяки, видят, как женщина стала тише, реже звонит, чаще оправдывает партнера. Коллеги замечают, как она вздрагивает от резких звуков, как нервно проверяет телефон, как уходит с работы по первому требованию. Соседи слышат удары, ругань, крик ребенка за стеной. Но чаще всего они молчат, потому что не наше дело, потому что она сама выбрала, потому что у всех свои трудности, потому что страшно, потому что неудобно, потому что вмешаюсь, сделаю хуже. Так формируется молчаливое соучастие. Никто не бьет, но все отводят глаза. Все делают вид, что ничего не происходит. Это создает у жертвы ощущение полной изоляции. Даже если она захочет просить помощи, ей не к кому пойти, потому что никто не задавал искренних вопросов, потому что все сделали вид, что верят в «я просто ударилась», потому что даже самые близкие сказали «подумай о детях, нужно быть мудрее, не выноси ссор из избы». А когда женщина все же решается говорить, начинается другой вид насилия. Хорошие советы, которые ранят сильнее, чем молчание. «Ну ты же знала, за кого выходила. Ты же тоже не подарок, да? А что ты хочешь? Таких мужчин много. Ну, ударил, зато работает и не пьет». Это не поддержка. Это продолжение насилия, только чужими устами. И если мы хотим, чтобы жертвы уходили от абьюзеров, нам нужно перестать от них отворачиваться. Разорвать спираль насилия не значит просто встать и уйти. Это процесс возвращения к себе, шаг за шагом. Человеку, который долго жил в цикле насилия, сама возможность выхода часто кажется нереалистичной. Жертва начинает считать, что то, что происходит, это максимум, на который она может рассчитывать. Или что, может быть, она и правда этого заслуживает. Выйти из насилия значит сначала осознать, что вы в нем, потом, что вы не причина, и только потом, что вы можете уйти. Не обязательно резко, не обязательно геройски, не обязательно в одиночку, но можете. Уход невозможен без поддержки. Никто не уходит из абьюза в пустоту. Даже если человек физически покидает дом, где его били, без эмоциональной, социальной, юридической, материальной помощи, он может вернуться, потому что страх одиночества – одна из самых сильных ловушек. Поддержка – это не обязательно родные. Это могут быть подруга, психолог, коллега, консультант кризисного центра. Главное – кто-то, кто не будет говорить «ты сама виновата», кто не будет требовать подробностей, решений, доказательств, кто просто скажет «я верю тебе». Иногда этого уже достаточно, чтобы человек сделал первый шаг. Другой важнейший аспект – безопасность. Это то, что часто недооценивают. Абьюзер может начать искать жертву, манипулировать детьми, угрожать. Поэтому важен план. Куда уйти? Что взять с собой? Где безопасно переночевать хотя бы одну ночь? Кому сообщить? Что делать, если он придет? Эти вопросы нужно проговорить заранее. И чем четче вы их продумаете, тем выше шанс, что не вернетесь назад. Дети в доме, где бьют. Ребенок, который растет в доме, где бьют, даже если удары не направлены на него, уже жертва насилия. Потому что насилие в семье не имеет пассивных зрителей. Удар, направленный на маму, бьет по ребенку не менее больно, чем если бы били его. И даже если ребенку говорят «тебя никто не трогает, все хорошо», его тело, его психика, его внутренний компас уже зафиксировали реальность. Здесь больно. Здесь страшно, здесь нет защиты. Детская психика не отделяет родителей от себя. Для ребенка мама – это часть его самого. Папа – это основа безопасности. И если один причиняет боль, а другой молчит, терпит или исчезает, ребенок усваивает – любовь и насилие могут сосуществовать. Именно так передается травма. Девочка, которая видела, как мама плакала по ночам и говорила «ты еще маленькая, не поймешь», выбирает мужчину, рядом с которым снова нужно угадывать настроение. Мальчик, который рос с униженной матерью и жестоким отцом, может стать либо тем, кто совершает насилие, либо тем, кто терпит, потому что другому он не научен. Именно поэтому в работе с травмой важно не только прекратить цикл насилия, но и показать детям, что восстановление возможно, потому что в их психике уже есть запись «если мама плачет, значит все в порядке». И эту запись нужно переписать. Не словами, а действиями. Когда ребенок видит, как мама защищает себя, как говорит «нет», как выходит из-под удара, он впервые получает опыт «можно жить иначе». Когда мама идет в терапию, когда вновь начинает улыбаться искренне, не от страха, ребенок учится распознавать настоящую радость. Когда в доме впервые становится безопасно, он учится чувствовать покой, а не замирать от страха. Многие женщины годами остаются рядом с человеком, который их бьет, унижает, подавляет. Не потому, что не понимают, что происходит, а потому, что внутри звучит страшная мысль «ребенку нужен отец». Эта фраза становится ловушкой, которая подавляет волю. И даже после очередного синяка, после очередной фразы «ты никчемная», мать остается. Терпит. Ради полной семьи. Ради образа. Ради идеи, что один родитель — это не семья. Но правда в другом. Ребенку не нужен отец любой ценой. Ребенку нужен безопасный взрослый, который не причиняет боль. Который не бьет, не орет, не запугивает, не превращает дом в поле битвы. И если этот взрослый, мать, которая решила уйти, сохранить себя, сохранить ребенка, она уже дает ему самое главное — опыт, что защита возможна, что любовь — это не страх, что отношения — это не пытка. Важно понять, уйти от насильника не значит лишить ребенка отца. У них по-прежнему может быть общение, но на условиях, где нет угрозы, страха, боли. А если отец не способен на безопасное взаимодействие, значит, он сам лишает себя этой роли. И это не вина женщины, это его выбор. Как бы парадоксально это ни звучало, но мужчина, проявляющий насилие по отношению к женщине, действительно может быть одновременно заботливым, вовлеченным и даже ласковым отцом. Он может играть с ребенком, водить его на кружки, читать сказки перед сном, дарить подарки. И на этом фоне женщине становится еще тяжелее принять решение об уходе. Она думает: «Да, он делает мне больно, но с ребенком он другой, он его любит». И в этом есть трагическая правда. Некоторые абьюзеры действительно могут быть хорошими родителями, но только на первый взгляд. Проблема в том, что ребенок никогда не видит насильника в отрыве от того, как он обращается с матерью. Даже если ребенка никто не тронул, он чувствует всем телом, что в доме есть угроза. Даже если отец с ним добр, ребенок впитывает атмосферу небезопасности и хаоса. Его нервная система живет в тревоге. А бывает и по-другому, когда насилие направлено не только на женщину, но и на ребенка. Иногда это прямая агрессия, крик, удары, унижение. Иногда воспитание ремнем, сломанная игрушка, выкинутый рюкзак, постоянные крики за любую провинность. Ребенок растет в системе, где любовь равно страх, где его учат уважению через запугивание. И это уже не просто дисфункциональная среда, это опасность. В таких случаях нельзя ждать, пока ребенок подрастет и сам все поймет. Важно действовать. Если в доме происходит физическое или эмоциональное насилие в отношении ребенка, мать обязана вмешаться юридически, обратиться в органы опеки, в суд, к адвокату, задокументировать факты, потребовать ограничения или полной приостановки контакта. Потому что в такие моменты мать — это единственная преграда между ребенком и повторяющейся травмой. И как бы ни было тяжело, как бы ни было страшно, ребенок нуждается в том, чтобы его кто-то защитил. Не потом, сейчас. Потому что даже если насильник ведет себя по-доброму в 90% случаев, оставшиеся 10% могут навсегда изменить психику ребенка. Если ребенок вырастает в среде, где били его маму, последствия остаются с ним даже тогда, когда дом становится тихим, а детство вроде бы позади. Первое, что нарушается, — базовое доверие миру. Ребенок усваивает. В любой момент может стать страшно. Мама может заплакать или исчезнуть в себе. Папа может кричать, швырять вещи, причинять боль. Тишина — не гарантия покоя, а лишь тревожное ожидание нового взрыва. Такая атмосфера формирует гипернастороженность, постоянную готовность к угрозе. Даже во взрослом возрасте человек будет сканировать эмоции других, угадывать настроение, подстраиваться, лишь бы не спровоцировать конфликт. Это делает его уязвимым к абьюзу. Он не чувствует себя вправе защищаться, он привык выживать, а не жить. Дети, росшие в атмосфере насилия, часто испытывают внутренний конфликт. Они одновременно любят и боятся одного из родителей. Особенно это тяжело, когда агрессор — отец, которого в обществе принято уважать, считать главой семьи. Тогда ребенок учится разделять. Он добрый, просто у него характер. Мама виновата, она его злит. Так формируется виктимная логика. Поиск вины в себе или в жертве, а не в насилии. Это мышление потом сопровождает человека в любых отношениях. Нарушается и эмоциональная регуляция. Ребенок, привыкший к резкой смене настроений дома, от крика до обнимашек, от слез до «все хорошо», теряет внутренний ориентир. Ему сложно понимать свои чувства, выражать злость, страх, даже радость. Часто такие дети становятся либо гиперответственными, рано взрослеют, заботятся о родителях, берут на себя функции взрослых, либо замкнутыми, эмоционально отгороженными. Им сложно доверять, расслабляться, просить о помощи. Девочкам особенно разрушительно видеть, как мама остается с тем, кто ее бьет. Это закладывает представление, что любовь — это терпение, самопожертвование, молчание. Что так бывает у всех. Что важно сохранить отношения, даже если больно. Потом они часто повторяют судьбу матери, неосознанно выбирают партнера, рядом с которым снова нужно бороться за крохи тепла. А мальчики усваивают, что мужская сила — это контроль, крик, власть. Если они не проходят терапию, у них велик риск повторить этот цикл во взрослом возрасте. Когда ребенок видит, как тот, кто должен защищать, причиняет боль тому, кого он любит, разрушается фундамент его мира. А значит, и помощь должна быть не только сочувственной, но и профессиональной, структурированной, многоплановой. Прежде всего, ребенку нужна эмоционально безопасная среда, где он не будет бояться говорить, где ему не скажут «ты все выдумал», «ты еще мал», «об этом лучше забыть», где его чувства будут признаны, даже если это злость на маму, растерянность, вина или стыд. Потому что дети, пережившие травму свидетеля, часто сами себя обвиняют. «Я должен был защитить. Это произошло из-за меня. Я плохой». Они впитывают чужую боль как свою и остаются с ней наедине. Здесь поможет терапия. Лучше с психологом, специализирующимся на работе с детской травмой и семейным насилием. Важно не просто обсудить ситуацию, а вывести эмоции из тела, изнутри, из памяти. Игра. Арт-терапия, сказкотерапия, мягкие когнитивно-поведенческие практики — это те инструменты, которые помогают ребенку выразить то, что внутри. Он может нарисовать страх, разыграть кукольную сцену, прожить роль другого и так начать освобождаться от образов, которые иначе останутся внутри него навсегда. Немаловажна поддержка матери. Если мама сама восстанавливается, если она перестает себя обвинять, если она дает сигнал «с тобой все в порядке», то, что ты чувствовал, правда, я рядом, у ребенка появляются шансы не унести травму во взрослую жизнь. Но если мама молчит, зажимается, сама не получает помощи, ребенок начинает оберегать ее и снова становится маленьким взрослым, вытесняя свои чувства, чтобы не быть лишней болью для того, кто уже страдает. Вот что категорически не стоит делать, если вы хотите помочь ребенку, а не усугубить его боль. Первое. Затыкать его фразой «не думай об этом». Когда вы просите ребенка забыть, не вспоминать, не расстраиваться, вы даете ему послание «твое горе лишнее». Это заставляет его стыдиться своих чувств и закрываться. Но эмоции не уходят. Они накапливаются внутри и могут проявиться в виде тревожности, агрессии, психосоматики. Второе. Делать вид, что ничего не произошло. Молчание взрослых опаснее самого насилия. Оно внушает: если все молчат, значит, так и должно быть. Так формируется установка: насилие – это норма. Нужно признать, что было, не драматизируя, но и не игнорируя. Третье. Обвинять другого родителя в присутствии ребенка. Даже если агрессор – отец, брат, сожитель, не превращайте ребенка в судью. Он любит обоих и не знает, что с этим делать. Если вы скажете: «твой отец – монстр», ребенок может решить: «значит, я часть монстра». Четвертое. Превращать ребенка в своего психолога. Он не должен быть тем, кто вас успокаивает, понимает, слышит. Это переворачивание ролей. Вы взрослый, вы заботитесь. Он ребенок. Ему нельзя быть вашим утешителем, даже если он пытается. Пятое. Обесценивать его переживания. Фразы вроде: «ты же ничего не видел», «ну он тебя не тронул», «это все не так страшно», заставляют ребенка сомневаться в себе и своей реальности. А сомнение в себе – первый шаг к виктимному поведению во взрослом возрасте. Шестое. Обещать то, чего не можете гарантировать. Не говорите: «такого больше никогда не повторится», если вы не уверены. Ложные обещания разрушают доверие. Лучше скажите: «я сделаю все, чтобы нас защитить. Я рядом, ты не один». Седьмое. Торопить его простить. Прощение – это не обязанность. Это не этап, который нужно пройти. Это может случиться позднее или не случиться вовсе. У ребенка должно быть право на злость, на слезы, на недоверие. Его задача – не понять, а исцелиться. Физическое насилие не должно быть частью ничьей жизни. Ни женской, ни мужской, ни детской. Это не цена за близость, не часть отношений, не форма страсти. Это преступление. И как бы долго вы в нем ни находились, вы можете выйти из этого. Как мы уже выяснили, насилие всегда произрастает на почве уязвимости и слабости. Именно поэтому декрет становится одним из самых опасных периодов для женщин. Это кризис, который проверяет ваши отношения на прочность и показывает, кто рядом – партнер или мучитель. Декретный абьюз – тема нашей следующей главы.